с обоями. «Ты не слушаешь?» — шепнул Тайлер, ткнув ее локтем в бок. «Ничего. Помучайся. Ни одному мне страдать». София слегка наклонилась к нему. «Я слышу каждую ноту и в то же время могу составлять в уме сообщения для прессы. Две разные части мозга». «У твоего мозга частей много. Скоро конец». В воздухе дрожали великолепные чистые звуки. «Скоро». «Прекрасная армия. Речь идет о трагедии. А я думал о любви. Это одно и то же». Посмотрев на нее, Тай увидел слезинку, выкатившуюся из бездонных темных глаз и застывшую на кончиках ресниц. «Это на самом деле или для публики?» «Деревенщина, помолчи». Их пальцы сплелись, и София позволила себе забыть обо всем, кроме музыки. Когда в тишине прозвучала последняя протяжная нота, она встала вместе со всеми остальными и присоединилась к овации. «Может быть, теперь выйдем отсюда хотя бы на 5 минут», — прошептал ей на ухо Тай. «Ты хуже деревенщины, настоящий варвар!» «Браво!» — крикнула София. «Ступай вперед», — вполголоса добавила она. «Я должна сыграть роль хозяйки, а ты возьми на себя дядю Джеймса, который страдает не меньше твоего. Выпейте, выкурите по сигаре и будьте мужчинами». «Малышка, битый час слушать оперу и при этом не уснуть может только настоящий мужчина». София посмотрела ему вслед, потом раскинула руку и двинулась к Примадонне. «Сигнора, белиссима!» Пилар тоже выполняла свои обязанности, но думала при этом не о музыке или сообщении для прессы. От нее требовалось точно рассчитать время. Следовало быстро, без суеты, убрать стулья и освободить место для танцев, открыть двери галереи так, чтобы одновременно заиграл расположившийся на ней оркестр. Но сначала нужно было позволить Примадонне насладиться заслуженными аплодисментами. Она подождала, пока Тереза и Элли не преподнесут певице цветы, а потом дала сигнал Дэвиду. Элен и нескольким ближайшим друзьям, что настало время для похвал и поздравлений. Когда их примеру последовали другие, Пилар кивнула слугам. И вдруг нахмурилась, увидев, что тетя Франческа продолжает сидеть и, судя по всему, спит мертвым сном. «Опять одурманила себя», — подумала она, пробираясь между гостями. «Дон!» — она сжала руку двоюродного брата и улыбкой попросила прощения у пары, с которой тот разговаривал. «Твоей матери плохо», — тихо сказала она. «Ты не мог бы помочь мне проводить тетю в ее комнату?» «Конечно. Извини, Пилар», — продолжил Донато, когда они отошли в сторону. «Мне следовало не спускать с нее глаз». Он обвел взглядом толпу, разыскивая жену. «Я думал, что с ней Джина». «Все в порядке». «Тетя Франческа», — негромко сказала по-итальянски Пилар, вместе с Донато, помогая ей встать. «Чего ты хочешь? Оставь меня в покое!» Одурманенная женщина шлепнула Пилар по руке. «Мама, мы хотим уложить тебя в постель», — решительно сказал Дон. «Ты устала». «Си... Она перестала сопротивляться. «Хочу вина!» «Ты уже достаточно выпила», — сказал Дон. Но Пилар посмотрела на него и покачала головой. «Я принесу, как только ты окажешься у себя в комнате». «Ты добрая девочка, Пилар. Кроткая, как агнец. Франческа». Шаркая вышла из салона. «Куда добрее, чем Джина? Дону следовало жениться на тебе».